Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад. Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят. Да и тени видят нас среди ветвей и не слышат, слышат только соловей. Да и тот не слышит песни его громка. Разве слышит только сердце да рука? Слышит сердце, сколько радости земли, сколько счастья и суда мы принесли. Да рука, услыша, сердцу говорит, что чужая в ней пылает и дрожит, что и ей от этой дрожи горячо, что к плечу невольно клонится плечо. 1853 год.